Глава 25. Осторожно, двери открываются. Кристалл я изучила ранним утром, спокойно, обстоятельно, со свежими силами и головой. Записанную на нем энергию пришлось анализировать битый час, выявляя защитный узор сейфа. Я нарисовала все плетения на листе бумаги и схематично соединила. Досконально перепроверила, сравнив каждый магический элемент с профилем в кристалле, и внесла необходимые корректировки. Лишь когда схема меня полностью устроила, я перенесла ее на чистовик и ментально вызвала Кловиса, не сдержав ликования. «Та-дам! Угадай, что я нашла!» «Книгу?» «Почти. Сейф, в котором, возможно, лежит книга». «Прелестно. Какая на нем защита?» Понял он, что я не похвастаться хочу. «Сложная?» «Неимоверно. У меня есть схема, сейчас покажу. Готовься принимать». Дождавшись от него подтверждения, я разогнала ментальную связь на максимум и так напрягла дар, что взмокла. Передаваемый мысли-образ еле протолкнулся, все же мелких деталей было в избытке. Голова затрещала, сережки-артефакты в ушах нагрелись, разве что не искрили. Усилий весь процесс потребовал немалых. «Получил, зафиксировал», — сообщил Кловис вымотанно. «Мудрёный профиль наградили знатно и нетипично. Надо подумать. Запирающие элементы больно кучерявые, зато последовательные. Можно общую формулу вывести. На ее основе воссоздать паз для открытия сейфа. Паз должен быть точным. Любая погрешность аукнется аварийным запечатыванием дверцы до прихода хозяина. Ну да ладно, стопроцентной защиты не существует. Взламывать будет тяжело, но интересно». По сути, это головоломка, магически-математическая. Найди крючки и правильно подцепи, рассчитав направление и силу воздействия. «За неделю управлюсь», — оценил Кловис. «Если поднажать, то дней за 6. Нужно не позднее выходных. Нас двое поднажмем вместе. Как раз за 3 дня. Я возьму верхнюю часть узора, ты нижнюю. Заметано. Потом соединим наработки и вычислим итоговый паз. А что намечается в выходные? Торжество по случаю юбилея со дня создания Междумирья. С толпой гостей, магическим салютом и шоу, которое идеально заполнит фон мощными эманациями. Наш ритуал никто не заметит». «Ого, план! Отлично, одобряю. Вот только сейф сейфом, а как ты собираешься проникнуть туда, где он стоит?» «Разберусь», — буркнула я. «Главное — суметь его открыть. Главное, чтобы в нем оказалась книга». «Справедливо. Гарантий никаких, пока не загляну внутрь, не узнаю. Но что бы Киллиан в нем хранил? Остальное надежнее прятать в Легионе. У него там и кабинеты, и апартаменты. Что еще домой тащить, кроме той вещи, которая находится у него, не совсем легально?» «Милый друг, давай мыслить позитивно». «Я очень позитивен, настолько, что оформлю себе приглашение и портал на праздник». «Костюм не забудь», — промурлыкала я. «В программе старинный бал». «Умеешь ты запугать», — содрогнулся Кловис. «Все, пошел корпеть над схемой. Появились идеи». Он отключился, оставив меня весьма обнадеженной по части грядущего взлома сейфа. А вот насчет того, как к нему снова подобраться, бесит, потому что это ощущается проблемой. Причем не с практической точки зрения. С мерами безопасности в доме Киллиана не ахти. Просто после вчерашнего залезать туда и обчищать сейф как-то некрасиво. Будто коробит. Что за реакции? Поцеловались, душевно поболтали и нате вам. Груз сомнений, морально-нравственные терзания. Видимо, к юному телу прилагается гормональное разжижение мозга. За ширмой под звуки будильника заворочилась Мэй. Мой тоже зазвенел. Я сердито сложила лист пополам, еще пополам и еще. Спрятала в пространственный карман и принялась собираться в университет. Проще заняться схемой прямо на лекциях, чем терять время на походы к ректору и объяснять свои прогулы. Я облачилась в студенческую форму, с неторопливой тщательностью нанесла макияж и причесалась. Обыденные размеренные действия всегда меня успокаивали, помогли и в этот раз. Уложив волосы волнами, я сунула магическую расческу в ящик прикроватной тумбочки. Прежде чем успела его закрыть, на глаза попалась заколка в форме сердечка с блестящими камушками. Та самая, которую Лавен отдала на откуп Ярушке, а Киллиан добыл из недр магического источника. Ведь я сказала, что она моя и дорога мне настолько, что стоило вызова поискового демона. Вырвалось непроизвольное хмыканье, рука потянулась к заколке. Я поразглядывала, как она переливается на свету, и заколола ею прядь, раз уж взяла. Вышла симпатично, пусть и не в моем стиле. Хотя где я, а где крошка Эника, ей вполне подходит. Первыми шли профильные лекции природников. Я успешно пряталась на задних рядах, тайком выписывая в тетради вместо излагаемого преподавателями материала экспериментальные формулы. Раскладывала элементы схемы по памяти и так, и эдак, вычисляя верные значения. Частично преуспела, но вынуждена была прерваться на обед. В столовой я набрала на поднос, чего попало из кондитерского отдела, и заняла дальний уединенный столик, чтобы никто не мешал. Узор магической защиты сейфа виделся как наяву и без листа с подсказками. В последовательности плетений начала прослеживаться определенная логика. Отразить бы ее в формуле. В смысле сбил скрежет придвигаемого к моему столику стула. Я оторвала глаза от тарелки, из которой наворачивала на автомате, и встретилась с нахальным взглядом Дамиана Норвуда. Он безо всякого дозволения сел, плюхнув поднос рядом с моим. «О чем так глубоко задумалась?» — осведомился незабвенный куратор и насмешливо посмотрел на мои пирожные. «Интересный выбор еды. Впрочем, там сахара много, тебе для мозга полезно». «Хорошо, что не вредно», — кивнула я, борясь с желанием надеть на голову Дамиана его же тарелку. «Там суп с лапшой, будет смотреться отлично. Но лучше я по-другому ее навешаю. Про тебя думала». «Дал вчера пищу для размышлений. И какие выводы? Шахматы гораздо удобнее играть в шестером, чем в пятером. По парам делиться проще и вообще». Он закатил глаза, взялся за еду. Продолжила есть и я, молча выжидая. Не остроумие же Дамиан притащился оттачивать. Да и куда ему, хаму с опломбом и самомнением? «Ты всех в беседке знатно выбесила», — наконец произнес он, прикончив суп. «Полагаешь, кто-то захочет видеть тебя снова?» «Ну, раз его терпят, то и меня как-нибудь вынесут». «Полагаю, могу вам пригодиться. У меня сложилось впечатление, что у вас проблемы в ключевом моменте затеянной партии». «Ути, а ты у нас специалист в тактических ходах?» «В темных ритуалах. И я мультимаг, если помнишь». Дамиан ухмыльнулся, наклонился ко мне через стол, буравя глазами так, словно надеялся просмотреть насквозь. Ощутила вибрации ментального сканирования, тщательно прощупывающие. Я бы даже сказала, что это почти откровенное лапанье. Для него — без шансов. На эмоциях меня не подловит, ни с моим ментальным блоком. «Лейн, одного призванного демона недостаточно для подтверждения заявленных тобой талантов. Призвать второго?» — я куснула пирожное. «Только давай не здесь, народу многовато, и я не доела. В библиотеке». Он отклонился обратно. «Зал редких изданий в 4 часа. Не опаздывай, одаренная ты моя». Забрал поднос и ушел. В отличие от меня, доел. Глядя в его удаляющуюся спину, я решила, что приду обязательно. От схемы ненадолго отвлекусь, иначе глаз замылится и запутаюсь в расчетах. Вызнать цели тайного сообщества не повредит, а вот их шайка способна кому-то навредить. Что случилось с Лаей, до сих пор неизвестно. К тому же я обещала помочь в расследовании. Оно должно продвигаться, портить отношения с Киллианом рано. Вот взломая его сейф, станет в самый раз. В аудитории я продолжила рассчитывать формулу, концентрируя внимание на тетради. Оставшиеся лекции были общими для всего курса. Подсевшая Лиза трещала без умолку про выбор наряда для бала и танцы, которые разучивала. Я слушала краем уха ее и преподавателя, проверяя для верхних плетений схемы вариант за вариантом. Лизу, написанная мной «Абракадабра», вряд ли бы заинтересовала, но я на всякий случай наложила на листы иллюзию. Дальше было зельеварение. Студенты поделились на группы, наша оказалась в привычном составе. Мы получили практическое задание, и мне попытались не дать уткнуться в тетрадь. «Ты участвовать в коллективном труде собираешься?» — деятельно осведомилась выточившая на меня зуб Мойра. «Конечно, как раз высчитываю верную дозировку». Я прикрыла ладони строки на странице. Предусмотрительно заняла дальний угол лабораторного стола, чтобы никто не лез под руку. «Вы пока среди баночек с ингредиентами для зелий найдите нужные и подготовьте котел. Разве мы обязанности распределяли?» — поджала Дита, щедро намазанные розовым блеском губы. «Нет, вот я и распределила». Обеих перекосила. Сильно я их раздражаю. Но раз снова объединились со мной в одну группу, выходит, целью было именно пораздражаться. Пусть наслаждаются. «Эника за нашим столом самая умная, она точно правильно рассчитает». И Нира согласно тряхнула кудряшками. «С остальным у нас меньше вероятности накосячить». «Чур, к котлу этих двоих не подпускать», — мстительно вставила Лиза. «Ядом туда ненароком плюнут, зелье испортят». «Перестаньте». Готичная Рона наморщила нос на бледном лице. «Печально смотреть. На то, как некоторые ведут себя вопиюще недостойно?» — спросила Мойра, поочерёдно сверля то меня, то Лизу уничижительным взглядом. «На то, как такие сильные и самодостаточные девы собачатся, деля не принадлежащих им мужчин». «О, разумные первокурсницы существуют! А кто определяет принадлежность?» — надулась Дита. «Люди никому принадлежать не могут», — парировала Рона, чем стало нравиться мне еще больше. «Давайте порученным умиротворяющим зельем займемся. Время не резиновое». Самодостаточные девы вроде бы устыдились и принялись перебирать баночки, разыскивая ингредиенты из списка. Экстракт сон травы и лунную кристаллическую соль. Лиза правильно их нашла, молодец. Подбежала ассистентка зельевика, следя за ходом работы. И Нира с Руной взялись набирать воду в котел, я сосредоточилась на своей схеме. Замечательная формула складывается, погрешностей все меньше. «Ну что?» — на миг выдернула меня из расчетов Мойра. «Мешаем экстракт с просеянной солью в пропорции 3 капли к 5 щепоткам и медленно доводим до кипения. Потом огонь на минимум и 10 минут помешиваем», — сказала я, не отрываясь от тетради. «Я отсюда прослежу. Нечего всем у котла толпиться». Дита попробовала просеять соль не тем ситом, то ли по глупости, то ли диверсии ради, чтобы проверить, как я за ними слежу. «Более мелкое бери», — поправила я. «И не тряси так, бережно надо». Больше никто ничего не портил, разве что Инира чуть не капнула столько, что могло выйти сонное зелье, но Лиза это бдительно пресекла. Я спокойно просидела над тетрадью до того момента, как перелитая в бутылек варево попала к зельевику на проверку. Испытывать на себе результаты наших трудов вышла Мойра. Глотнув из бутылька, расплылась в блаженной улыбке и впала в полумедитативное состояние. Нам достались завистливые вздохи всей лаборатории и похвалы от зельевика, который особенно отметил четкие дозировку и время приготовления. «Быть мультимагом нечестно», — буркнула Дита. «Просто от природы талантов навалило. Тебе бы остатки допить», — душевно посоветовала Лиза. «Вы свою часть творческой работы по истории Междумирья подготовили?» Не осталось-то в долгу. «Выступать уже завтра». Бывшая соседка скосила на меня глаза, я ответила. «Естественно». Полна информации о выдающемся студенте прошлых лет Киллиане Зинбери. Другое дело, что делиться ничем из этого не хотелось, даже тем, что ни разу не тайна, поскольку упоминалось в университетских хрониках и вестнике Междумирья. Казалось, каким-то личным и не предназначенным для чужих ушей. Разберусь. Творческие работы меня сейчас волнуют меньше всего. На этом учебный день закончился, Лиза убежала на занятия по танцам. До назначенной в библиотеке встречи оставалось часа два. Я устроилась на лавочке в сквере и погрузилась в расчеты. Первый час все шло прекрасно, на второй — не повезло. Сверху нависла тень, вынудив закрыв тетрадь. Меня по-свойски тронули за плечо и уселись на скамейку, потеснив. «Эника, удачная встреча!» — не разделил Зюзер моих мыслей. «Мне надо с тобой поговорить». «Говори», — разрешила я, рассудив, что быстрее его выслушать, нежели отваживать. «В чем дело?» «В Лизе». «А что с ней?» «Она меня преследует», — поведал он то ли кичливо, то ли с огорчением. «Постоянно. Что-то я ее тут не вижу. Вероятно, ты принимаешь желаемое за действительное». «Нет. Куда ни приду, везде Лиза. Во время утреннего патруля в парке, в торговых рядах на обеде, на любой вечеринке. Наверное, это судьба?» Зюзер сложил руки на груди, приосанился и очень настойчивым тоном заявил. «Ты ее подруга и должна быть в курсе, что она задумала. Признавайся». «Дорогой, легионерские дознаватели совсем не так работают. К тому же имеются куда более эффективные методы». Я повернулась к нему с участливой улыбкой, вкрадчиво заглядывая в глаза. «Ты так взволнован? У тебя насчет нее подозрения, опасения или что? Она будто чего-то от меня хочет, а мы расстались». «Ох, не беспокойся», — проворковала я. «Лиза у нас девушка красивая, видная, привлекающая внимание. Долго одна не будет. Кто-то около нее вьется. Вы же расстались. Что за вопросы такие?» Он насупился. Я полюбовалась на его прелестное обиженное лицо, пожала плечами. «Брось, да что она может задумать?» «Я ошибся, ты с ней плохо знакома. В прошлый раз из-за ее выходки пролетел с практикой в Легионе. Использовала меня для своих махинаций. Дядя Декс мне такого высказал». «Этот умеет. Смутно знаю ту историю про махинации в общих чертах. Но к чему мне подробности?» «Ее тогда отчислили и к менталистам на корректировку поведения отправили», — напомнила я. «Лиза больше пострадала». «Справедливо. Была больше виновата». «По-моему, она на тебя вину и не перекладывала», — ответила за сделанное сама. «Ей тяжело и страшно было, у нее здесь совсем никого. Ты с Лизой связывался, когда ее забрали сначала в Легион, а потом из Междумирья?» «Нет». Зюзер сконфуженно поёрзал на скамейке. «Мне и не позволили бы, я в том деле фигурировал. А в центре ментальных корректировок любые контакты под запретом». «Зачем ты с ней встречался?» — спросила я прямо. «Председателем мужского студенческого сообщества был. Наверняка девушки вешались гроздями». «Ну, она землянка. Считалась крутым в тот год». «Ага, Кеннет Делман нашел себе девушку с земли, и этому надо. Модно чё?» «То есть в определенном смысле ты ее тоже использовал?» Вывод мой Зюзеру совершенно не понравился. Он насыпался сильнее. Затем вспомнил о каких-то срочных делах и удалился. Они с Лизой друг друга стоят. Дальше пусть без меня свои околоамурные драмы утрясают. Недосказанное там явно осталось, и выяснять отношения надо не через посторонних. Справятся немаленькие. Имеющийся в запасе час времени я посвятила схеме в тетради. Покрутила формулу, избавилась еще от пары погрешностей. От чисел и магических символов двоилась в глазах, голова пухла. Перерыв был необходим как воздух, так что в библиотеку я отправилась с чистой совестью, надеясь на полноценную встречу с тайным сообществом.